девочки, но все поняли, о чем эта песня. Так проникновенно выступили ребята. Смотрите, как зал их принимает. Видите? Мадагаскар, 13 номер. Но никаких суеверий. Это было потрясающе. Мадагаскар! Well, don't be afraid of number 13. This performance was amazing. Каждая нота в сердце. И в эти минуты мы словно побывали на Мадагаскаре и стали частью вашей культуры. Спасибо вам огромное. Every note touched our hearts. The moment you sang, we were transported to Madagascar and became a part of your culture. So thank you very much. А мы вновь обращаемся к нашим специальным корреспондентам интервидения. Константин и Екатерина, с кем вы там сейчас готовы пообщаться? Друзья, добрый вечер. Ну а мы продолжаем наше кругосветное путешествие. Спасибо Мадагаскару. Действительно, пусть 13 номер принесет удачу. Ну а мы перемещаемся в Катар. И рядом с нами блистательная Дана Альмир. Добрый вечер. Масса аль-хайр джамиан. Ахлан ва сахлан. Всем добрый вечер. Поздравляем вас с потрясающим выступлением. Ну вот о чем хотим спросить. Насколько мы знаем, вы во всей команде, которую мы сегодня увидели на сцене, единственная гражданка государства Катар. Откуда все остальные? Откуда ваша мультинациональная команда? Фариқи تقريبا من كل مكان. عندي من الفلبين, Судан, Лебнан, وين بعد ذكروني, Малайзия и Чайна. Моя команда интернациональная. В моей команде играют музыканты из Филиппин, из Ливана, из Судана, из Китая и еще. Из Малайзии также было. Малайзии, да. Ну, вот мы с тобой говорим, Кать, 23 страны, но получается гораздо больше. Намного больше, Кость. Ты знаешь, мы выяснили, что Дана, когда она путешествует в ходе своих поездок, она находит время зайти в музыкальные магазинчики и в свою коллекцию приобрести там гитару. Я предлагаю выяснить, было ли время зайти в музыкальный магазин в Москве. Акид, لازم اطلع لي وقت اني انا اروح اشوف الجيتارات اللي موجوده البلدان اللي ازورها وسالت اذا في جيتارات صنع روسي وحصلت واشتريت جيتار. شفت جيتار عظيم فندر من التسعينات بس للأسف ما كان عندي كاش كفاية فإن شاء الله المرة الجاية بس أهم شيء أني خليت كل الناس تتوقع على الجيتار كل الفنانين Да, конечно, у меня есть такая привычка заходить в каждой стране в магазин и покупать гитару там. Но в данный момент самое главное, что я сделала, это я не просто купила гитару, которая произведена в России, но я еще и подписала ее от всех остальных участников. Дан, вы знаете, мы знали об этой вашей традиции и приготовили небольшой сюрприз. От всей команды интервидения вот вам настоящая, как бы мы сказали, русская гитара, балалайка. Такого у вас точно нет. Давайте попробуем что-нибудь исполнить. Ну, у меня же ногти, как я смогу играть? I'm horrible, sorry. I'm better when I sing. Коллеги, мы возвращаем слово на сцену. Ну что ж, друзья мои, будем надеяться, что обязательно услышим в следующем альбоме этой великолепной артистки ее исполнение с русской гитарой, с балалайкой. Будем на это надеяться, и уверен, музыка, конечно, будет объединять весь мир. Наши участники, как видите, готовы петь для вас и для миллионов телезрителей в прямом эфире. Our contestants are ready to sing for you and for the millions of people, TV spectators watching live. Под номером 14 на сцену интервидения выходит представительница Саудовской Аравии, Зейна Имад. Из королевства Саудовской Аравии к нам пожаловала восточная принцесса современной поп-музыки Зейна Имад. Зейна стала победительницей саудовского конкурса молодых талантов и получила награду в номинации «Лучший начинающий артист». Она действительно восточная принцесса. Ее песня «Просто тревожусь» — это эмоциональный диалог с человеком, переживающим тревогу и одиночество. История, которую рассказывает Зейна, — это притча о том, как кто-то протягивает руку помощи в трудный момент, предлагая не просто слова, а реальную поддержку. И отдельно предлагаю оценить визуальный ряд номера, который перенесет вас в волшебную Саудовскую Аравию. محد جنبك محد هتم انا هتم مجرد هم لا تهتم مجرد هم محد جنبك